Роскошные двери из красного дерева распахнулись перед важными персонами, которые очень редко приходят в эту империю. Только такой повод, как фестиваль защитников, мог привлечь их внимание, но и это еще не все. Главной причиной появления слишком важных персон был показатель этих 3 лет, а именно количество талантливых подростков. В этом году на фестивале представлено 212 детей, достигших сферы великого мастера. Большинство из них имеет возраст 15 лет, и это не может считаться удивительным, но вот количество тех, кто достиг этого уровня силы в 14 лет, был больше, чем обычно, и не только это. Были даже заявлены 13-летние участники. Это Эрик Фаертим из зала теней и Сапфир Атти, дочь императора. В зале была группа людей, размещенных вокруг овального стола длиной почти с весь банкетный зал. По количеству людей и свободным местам этот зал был действительно малым. Уже большая часть зала была занята людьми, приглашенными для обсуждения важных тем. Люди из зала теней медленно вошли в зал. Их вид не был выдающимся, и не было того высокомерия, которым обладали некоторые другие участники заседания. Во главе группы шел Анвар Фулдарк. Он был главой академии и являлся самым главным представителем своих учеников из зала теней на этом заседании. Позади него была молодая девушка, лет 30, может младше. В ее руках были папки с бумагами. Это были документы, подготовленные для заседания. Эта девушка была старшей сестрой Ви, Калиной. Едва войдя в банкетный зал, ее вид стал несколько бледным. Анвар не часто брал ее на важные заседания, поэтому она могла сохранять нормальный настрой при встрече с несколькими бессмертными, но увидев целую толпу людей, которые могли считаться правителями этого мира, она стала очень испуганной и нерешительной. «Не тормози, ты задерживаешь людей», — строгий голос Марии вывел девушку из ступора. Она быстро последовала за отцом. Анвар занял свое место, в то время как Калина осталась стоять у него за спиной. В этом заседании она была в качестве слуги, и не более. У нее, даже при статусе дочери главы академии, не было права сидеть в присутствии таких важных персон. Мария медленно вошла в зал. За руку ее поддерживал юноша. Он был ее спутником, сопровождающим на это совещание. Кроме того, он был ее слугой на данном заседании. Появление Анвара нормально воспринималось окружающими. Некоторые из присутствующих с радостью поприветствовали его, другие спокойно кивнули в знак приветствия, хотя были и такие, кто пытался игнорировать его. Но Мария была другой. Она была очень красива, ее сила была одной из высших на этом заседании. Кроме того, многие мужчины затаили некоторые скрытые желания относительно нее. Мария была свободной, что побуждало их к попытке завести с ней беседу. Вдруг им удастся привлечь ее взгляд или даже завоевать возможность пригласить ее к себе. Если б такая сказочная дева пришла к ним в гости, то это было залогом к созданию хороших отношений с ней. Хотя самой ценной была возможность не только добиться хорошего мнения этой великой женщины, но и ее руки и сердца. Последнее было только фантазией, так как все знали о ее нелегкой судьбе и о том, как она опасна. Но игра с огнем всегда была отличительной чертой многих мастеров, и в ее случае она стоила того. Едва Мария вошла в зал, как множество мужчин поднялись со своих мест, чтобы поприветствовать ее. Юноша рядом с Марией ощутил злые и завистливые взгляды других на себе, но он просто игнорировал их. Этот юноша был не так прост, его сила была очень мала для подобного мероприятия, всего лишь 4-й уровень сферы великого мастера, но аура, которой он обладал, могла заставить завидовать даже бессмертных. Он казался кровожадным клинком, который был вложен в ножны. Даже его взгляд отражал бесконечную жажду крови, которая заставила замолчать завистников. Юноша подвел Марию к ее месту и элегантно помог ей сесть. Эти действия были так просты и одновременно так идеальны. Его внешность была обычной, ничем не примечательной, а вот манеры были очень хороши, многие признали их и удовлетворенно кивнули. Этот парень знал, как вести себя в толпе таких монстров, как эта группа бессмертных. За все время его сердце оставалось спокойным, как поверхность озера в безветренную погоду. Взгляд юноши не был высокомерным и не задевал других, он никогда ни на кого не смотрел. Все его внимание было приковано к Марии, но при этом он оставался холодным и безразличным, даже смотря на нее. Рядом с людьми из зала теней сидела красивая женщина с холодным характером. Ее взгляд был наполнен холодом, способным заморозить душу противника. Аура этой женщины была сдержанной и непроницаемой, похожей на ледяную стену. Это была глава Академии из Ледяного ущелья. Она была из того же поколения, что Мария и Анвар, и ее сила была также очень высока. Ее талант был выше, чем у Анвара, и она достигла больших высот, чем он. В юности она была одной из самых популярных девушек страны и имела множество поклонников. Правда, сейчас ее популярность невысока, она была слишком отстраненной, из-за чего люди стали терять к ней интерес. Ее репутация ледяной королевы была известна всем. Говорят, что за всю ее жизнь ни один мужчина не заслужил ее взгляда. Практически все мужчины отказались от попыток завоевать ее, и уже несколько десятилетий она не получала писем от зачарованных ее красотой поклонников. Все они осознали ее истинный путь одиночки. В этом году она неожиданно пришла на заседание, чего никогда раньше не случалось. Все знали причину ее появления. Алекса, которая стала сильнейшей из всех подростков Ледяного ущелья, принимавших участие в фестивале защитников за последние 100 лет. Высшие чины Ледяного ущелья с любовью и трепетом относились к таланту Алексы. Она стала их главным сокровищем и великим кумиром для молодежи. Кроме Ледяного ущелья, здесь также присутствовали и другие представители сильных фракций. 7 семей императорских защитников, долина штормовых ветров, генералы-защитники 4 врат, магнат шахт Аврора и многие другие, менее известные фракции. Удивительным был и тот факт, что в данном заседании неожиданно приняли участие Башня Открытий, Обитель Боевых Зверей, Торговый Альянс и Храм Небесной Чистоты, которые прислали по одному старейшине и 10 учеников каждый. Пока все тихо беседовали, двери снова отворились и в зал вошла группа людей. Справа был человек в мантии императора и с короной на голове. Когда он появился, то все присутствующие поднялись со своих мест и уважительно поприветствовали его. Этот человек был известен как император Апти, текущий правитель империи. После этого все люди перевели взгляд на его спутника. Он был похож на дикого старца. У него была длинная перепутанная борода и длинные седые волосы. Он носил золотую маску, скрывающую верхнюю часть лица. Его одежды были особо роскошными и были расшиты золотом. Многие признали его. Пусть большинство никогда не видело его, но золотая маска была известна всем. Ходило много рассказов об этом человеке, внезапно возникшем из ниоткуда несколько столетий назад. Сзади за ними следовала группа людей в не менее роскошных одеждах. Каждый из них был наделен жутким высокомерием и даже не ставил в глаза всех присутствующих бессмертных. Мария на мгновение повернулась в сторону старца с золотой маской. Ее вид был озадаченным. Что-то случилось? Юноша наклонился и тихо спросил ее. Нет, показалось. Когда старец занял свое место, то сразу оглядел толпу людей. Его взгляд на секунду дрогнул, когда он увидел Марию, но потом он отвел от нее взгляд. Никто не заметил этих изменений. Старец постучал пальцем по столу, хотя вернее сказать золотым перстнем, выполненным в форме когтя с инкрустированным рубином. «Приветствую уважаемых участников заседания. Сегодня мы обсудим программу турнира. Вы все знаете, что нам важен рейтинг подростков. Его в будущем мы должны будем предоставить Священному Альянсу. Но это далеко не все. Популярность фестиваля мы должны продвигать любыми путями. Нам нужно подготовить списки участников таким образом, чтобы у лучших не было ни шанса вылететь из турнира в самом начале. Это ясно?» После кратких ответов старик в золотой маске продолжил. «Тогда я прошу предоставить нам предварительную информацию». В этот момент человек из свиты старика с золотой маской раскрыл папку и разложил по столу перед участниками заседания списки. В них были выставлены имена всех подростков, достигших сфер великого мастера. На мой взгляд, таким должен быть первый круг поединков. Прошу ваше мнение. Некоторые представители фракции поднялись и стали представлять свое видение турнира. Все остальные прислушивались к ним. Заседание длилось почти полчаса, когда прозвучало первое сообщение. Участник Жазигама Камаринью Долины Штормовых Ветров завершил свой отбор. Предварительная оценка силы – 10 уровень сферы Великого Мастера. Предварительный рейтинг – 1. Все участники были удивлены. Появился шепот и множество удивленных и завистливых взглядов устремились на главу Академии Молнии. Этот юноша изначально считался выдающимся, а теперь его сила официально была признана лучшей. А еще он был сыном главы Академии, что значительно увеличивало его статус. На данном мероприятии он, можно сказать, правитель среди новичков. Глава Академии расплылся в самодовольной улыбке. В этот момент люди стали поздравлять его с этой оценкой, будто он сам победил на фестивале. Его надменный взгляд был брошен залу теней и 7 семьям императорским защитникам. Он буквально говорил: «Подавитесь, неудачники». Мария нахмурилась. Она начала сердиться и повернулась к юноше рядом с собой. «Почему ты еще не начал действовать?» Юноша загадочно улыбнулся ей и сказал: «Нет смысла бежать впереди паровоза. Я раздавлю их, когда будет подходящее время. Тебе не кажется, что ты поступаешь опрометчиво? Дать им фору не глупость, а просто холодный расчет. Мои жертвы должны быть тепленькими, когда я начну свою бойню. Лучше тебе не оплошать, не заставляй меня сердиться. Хэм-эм-эм, скоро». Участник Диман Кинг из семьи императорских защитников завершил свой отбор. Предварительная оценка силы – 8 уровень сферы великого мастера. Предварительный рейтинг – номер 5. Юноша рядом с Марией на мгновение закрыл глаза. Это был 15-й участник турнира. «Пора мне быть серьезнее». Мария улыбнулась. «Наконец-то, ты заставляешь меня ждать. Знаю, что делаю». Иллюзорный мир отбора. Эрик стоял напротив марионетки. Оба участника были изранены. Щит марионетки был разрушен, а на мече появилось множество трещин. Эрик носил разорванную одежду и выглядел как человек, выбившийся из сил. Его движения были скованными и медлительными. Но марионетка все еще не могла навредить ему. Время пришло. Эрик закрыл глаза. Его аура исчезла. Марионетка стояла на месте. В такой обстановке люди чаще всего признают поражение, и кукла не мешает им делать это. Но внезапно Эрик открыл глаза. В них горело желтоватое пламя. Аура Эрика вспыхнула с такой силой, что марионетка сделала шаг назад, из-за вырвавшегося давления. Пространство вокруг юноши затряслось и загудело. Кровь волка. Яростный натиск. Все тело Эрика напряглось. Его габариты немного изменились, и он стал больше. Его волосы стали серебристого цвета, а во рту появились острые клыки. Эрик посмотрел на куклу, словно это была легкая добыча. На его лице появилась хитрая улыбка. «Иду». Юноша исчез. Марионетка едва смогла уследить за его движениями. Меч в руках куклы поднялся вверх, и в этот момент послышался хруст металла. Меч в руках марионетка раскололся, но она не видела атаки, что вызвало странную ситуацию, когда программа, заложенная внутри марионетки, выдала ошибку. Марионетка не могла вырваться из оков ошибки. Все случилось слишком быстро, чтобы она могла оценить ситуацию и принять соответствующие ситуации действия. Второй удар. Эрик не атаковал мечом. Он использовал кулак, чтобы заставить марионетку отступить. На ее прочном деревянном теле появились трещины. Этого все еще недостаточно. Тогда гнев тьмы. Тело Эрика окутала черная дымка. Он стал похож на демона. Его кроваво-красные глаза впились в противника, когда он снова сделал шаг. Это было похоже на разрыв пустоты. Его тело исчезло и появилось в другом месте. Не было видно ни одного шага в начале атаки, ни остановки в конце. Марионетка подверглась такому удару, что ее тело прогнулось вовнутрь, и с громким треском она стала рушиться. Хэм-эм-эм, наша единая сила необычна, но я не могу показать всю свою мощь. Кажется, первое время я буду вынужден сдерживаться, даже если придется проиграть несколько поединков. Эрик распустил свою силу и надел маску. Мир вокруг него стал меняться. Сначала все стало молочно-белым, а потом, когда белый туман рассеялся, реальный мир предстал перед Эриком. «Неплохо, ты справился, молодец». Вия искренне поздравила Эрика. Юноша кивнул и показал жестом: «Ты следующая, я буду болеть за тебя». Когда Эрик показал 6-й уровень сферы великого мастера, все были ошеломлены его силой, но только сам юноша знал, что это еще далеко не вся его сила. Мир иллюзии отбора. Взрыв, взрыв, взрыв. С каждым взрывом по миру разлетались громовые раскаты и сверкали белые молнии. Марионетка со стремительной скоростью проводила бой с загадочным противником. Две полупрозрачные тени носились из стороны в сторону. Их скорость была за гранью воображения обычных мастеров того же уровня. Белая тень столкнулась с куклой и вызвала дождь из белых искрящихся змей. Вся марионетка была покрыта обуглившимися трещинами. Белые змеи буквально пронизывали марионетку, заставляя ее разрушаться. Восхождение белого дракона. Мир потемнел из-за слишком ярких вспышек молний, которые пронзили небо и сгустились в белый яркий, как солнце, шар. Яростный рев потряс иллюзорный мир, и с неба обрушилось невидимое давление. Марионетка буквально застыла на одном месте. Яростный рев снова повторился, и светящийся шар треснул, когда оттуда показалась когтистая лапа. Скорлупа белого шара разрушилась, и вниз обрушился невиданный крылатый монстр. Все его тело было покрыто белыми чешуйками, за спиной распахнулись огромные перепончатые крылья, а глаза монстра отдавали золотом. Взгляд золотых глаз был глубок, непостижимый высокомерен. Казалось, что монстр смотрит на весь мир свысока. Белый монстр взмахнул крыльями и стремительно обрушился вниз. Удар встрянул землю, расколов ее на части и вызвал ударную волну, от которой по всему миру поднялась пыль и грязь. Они словно туман висели над землей, пока тихонько не рассеялись. В этот момент перед белым монстром появились раскрошенные в уголь останки марионетки. Монстр стал меняться, его сила рассеялась, и он был готов покинуть этот отбор победителем. Внезапно перед всем миром предстала девушка. Чешуя отвалилась, обнажив ее гладкую нежную кожу, белые волосы стали золотиться, а глаза приобрели голубой оттенок. Эта девушка была милой и красивой. Она совсем не соответствовала своему предыдущему яростному облику дракона-громовержца. Бой завершен. Участник Селестия Райт Долины Штормовых Ветров завершила свой отбор. Предварительная оценка силы – 9 уровень сферы Великого Мастера. Предварительный рейтинг – номер 3. Ха-ха-ха, это все. Я хочу больше. Давай. Юноша в модном халате и с короткой стрижкой походил на подражателя какому-то ученому или волшебнику из сказок. Его внешность была довольно симпатичной. Он взмахнул рукой, и серия взрывов подбросила марионетку в небо. «Куда это ты полетела?» «Я еще не все». Юноша прыгнул в воздух, и под его ногами появилась прозрачная ступенька. Быстро перемещаясь по воздуху, юноша прибыл к марионетке и, взмахнув, бросил в нее пару прозрачных шариков. Ледяные цветы. Когда шарики ударили в марионетку, то их поверхность треснула. Из шариков показалась струйка, похожая на длинный росток белого цвета. Он быстро обвился вокруг марионетки и сковал ее движение. «Распуститесь ради этого великого человека». Маленькие цветочки появились на теле марионетки. Внезапно их размер резко увеличился и сковал противника. Юноша раскрыл ладонь и подбросил вверх пару черных кубиков. Дождь из копий. Кубики взорвались, и во все стороны полетели черные копья, которые хранились в сжатом пространстве. «Ха-ха-ха, ты как ежик. Ой, такой внешний вид смущает. Давай помогу тебе выдернуть их». Юноша бросил на землю кучу маленьких шариков. Земное притяжение. Марионетка упала на землю, будто ее нити были оборваны, и она больше никем не контролировалась. Юноша подпрыгнул и крикнул. «Стопа великана». Магическая схема зажгла вокруг ноги юноши кучу звезд, которые сначала соединились вместе, а потом покрылись сконцентрированной магической энергией. Нога размером в несколько метров с громом обрушилась на врага. Треск куклы был плохо слышен из-за громкого хлопка от удара по земле. Когда юноша отступил, то перед ним появился глубокий отпечаток ноги и деревянные обломки на дне этого следа. Бой завершен. Участник Дин Шефер семи семей императорских защитников завершил свой отбор. Предварительная оценка силы – 7 уровень сферы Великого Мастера. Предварительный рейтинг – номер 10. Эрик, стоя на арене, покачал головой. Как же тут много противников. Это становится весьма интересным. Кажется, Вия завершает свой поединок. Ну, думаю, ей не составит особого труда оставить в пыли большинство участников. Бой завершен. Участник Вия Фулдарк Зала Теней завершила свой отбор. Предварительная оценка силы – 6 уровень сферы Великого Мастера. Предварительный рейтинг – номер 12. Заседание закончено. Больше не будет внесено изменений в список участников турнира. Завтрашний распорядок дня, также утвержденный, не подлежит изменению. Вы все должны вернуться в свои фракции и ознакомить с планом на фестиваль защитников всех своих учеников и мастеров из сопровождения. Старик в золотой маске завершил собрание. Он встал первым, после него поднялись со своих мест остальные. Юноша и Мария шли одними из последних. «Эрик, что ты думаешь об этих людях? Кучка лицемеров. Ничего путного. Хотя их идея заставить в финале столкнуться всех самых сильны, гениально проста и верна. Публике нужны лучшие поединки, а не скучное махание руками и ногами. Что насчет противников? Уровень впечатляет. С некоторыми будет очень трудно справиться. Но ты справишься? Ты как думаешь? Кстати, что это за старикан в золотой маске? Когда мы уходили, он так пялился в твою сторону, что меня это начало злить. Но его уровень непостижимо высок, а аура скрыта так глубоко, что меня это немного раздражает. Мне кажется, он опасен. То, что люди скрывают свою силу, это вполне нормально, знаю. Но он делает это так, что я не могу угадать ход его мыслей. Ни намека на ауру, его лицо не содержит никаких подсказок. Он как будто мастер иллюзий, скрывающий свои эмоции лучше, чем мастера ледяного элемента. Ты слишком сильно накручиваешь угрозу от этого человека. Он просто пользуется артефактом, скрывающим его ауру и энергетическое дыхание, из-за чего никто в зале не смог почувствовать его силу. Он большая шишка, поэтому не будь так агрессивен. Он имеет право скрывать себя. У таких людей всегда много врагов. Ладно, пойдем отдохнем. Завтра фестиваль. Нам нужно идти и готовиться. Всегда готов. Мне скучно сидеть дома. Пошли куда-нибудь сходим. Ладно, но только недолго. Глава 285. 287. Пари. Утро. Эрик проснулся от стука в дверь. Встав с постели, он лениво пошел к двери. Кто там? Приятный женский голос донесся из-за двери. Уважаемый клиент, уже утро. Вам пора покинуть заведение. Оно закрывается. Эрик уныло пробубнил. Нельзя немного подождать? Вы издеваетесь? Вам пора уходить. Не забывайте о правилах. Ладно, не сердись. Жду. Эта женщина за дверью явно начинает сердиться. Юноша поднял свою одежду с пола и, лениво потягиваясь, начал одеваться. Когда он вышел в коридор, то увидел стоявшую в ступоре женщину. «Опять ты? Я же сказала, что тебе сюда нельзя. Ты хоть понимаешь, что это взрослое заведение? Что будет, если другие узнают? Ты хоть задумывался о чужом мнении? Они скажут настоящий мужик и покажут палец вверх, дурак. Хватит шутить. Это место не приветствует тебя. Не приходи сюда больше. Его приветствую и приду еще». Спорить вздумал, я сейчас доложу главе, и тебя больше не пустят сюда. Скучать по мне не будешь, я ведь такой хороший, а ты меня выгоняешь. Потом другие скажут, ай-яй-яй, какая невоспитанная девочка, обидела такого хорошего мальчика, ни стыда, ни совести. Что, кто тут девочка? Возмутительно. Проваливай отсюда. О-о-о, я и не таким бываю. Возмущать мое призвание. Хочешь, яишенку тебе сделаю? Женщина схватила Эрика за ворот и потащила вон. На ее лице читался неприкрытый гнев. Выведя Эрика на улицу, она бросила раздраженный взгляд и сказала ему вслед. С этого дня тебе запрещено здесь появляться. Хорошо, я тогда приду к тебе. Жди меня вечером, пупсик. Глаза женщины широко раскрылись, и могущество короля вырвалось из ее тела. Но в этот момент она обнаружила, что Эрика и след простыл. «Чертов пацан, в следующий раз я должна буду выпороть его». Эрик стоял в толпе людей. Его внешний вид снова сменился, и он походил на обычного туриста, разглядывающего достопримечательности. Не думал, что эта милая дамочка достигла сферы короля. Сильно. Эрик осмотрелся и, снова сменив внешний вид, исчез в толпе. По всему городу была музыка и танцы. Праздник накрыл город огромной волной, словно бедственное цунами. Здания пестрили яркими вывесками и красивыми гирляндами. Люди на улице были одеты в красивую праздничную одежду. Они гуляли и веселились. Среди толпы было множество детей, стариков и подростков. Многие были в городе впервые, и от увиденного их глаза были так широко открыты, что, казалось, будто они вот-вот выпрыгнут из орбит. Другие смотрели на этих людей с пренебрежением, словно те были дикими деревенщинами из глубинки. Время от времени по улицам проходили небольшие музыкальные группы. За ними следовало много веселящейся молодежи. Во многих местах были созданы прилавки, торгующие вкусностями, драгоценностями, сувенирами и игрушками. На некоторых расширенных улицах были собраны палатки с конкурсами и другими играми. Праздник был не только местом веселья, но и временем изобилия, когда даже простой случайный торговец мог обогатиться и на заработанные деньги собрать свой собственный торговый караван или открыть магазин. По плану Эрик начал свою прогулку с парада. Это был великий праздник сильных и тех, кого они защищают. Поэтому в параде принимали участие высшие силы страны. В самом начале среди шествующих людей были выдающиеся мастера. Их присутствие было обязательным. Страна должна была демонстрировать свою мощь, чтобы заполучить веру людей. Без веры исчезнет преданность. В таком случае страна может потерять молодое поколение, которое вместо имперской армии отправится искать работу в других фракциях и даже странах. Тогда страна может ослабнуть, что наверняка приведет к падению власти и появлению жестокой внутренней борьбы, в ходе которой могут погибнуть десятки тысяч человек. Кроме высших мастеров на параде присутствовали могучие звери, поступь которых сотрясала землю. В небе парили огромные птицы, чьи крылья разрывали облака и поднимали шторма. Армия, что шла посреди улицы, носила роскошные доспехи и сверкала могуществом, а также вдохновляла подростков своим примером. Будто бы в поддержку величия армии в небе прозвучали звуки грома, и молния рассекла небосвод, ослепляя людей и заставляя их поклоняться могуществу сильных. На параде были собраны практически все участники турнира. Множество людей пришло посмотреть на них и поддержать молодых гениев. Каждая группа была в своих официальных формах. Во главе групп шли условные лидеры, сильнейшие участники турнира. Эрик воспользовался смотровой площадкой. С высоты третьего этажа он видел все. Во главе группы зала теней шла Вея. Рядом с ней был юноша в черной маске. Его волосы были черными, но в солнечных лучах они отливали серебром. Этот юноша носил черную легкую броню. У него было 4 меча, 2 на поясе и 2 за спиной. Его аура была несвойственной подростку его возраста. Из-за своей ауры юноша давал ощущение очень опытного воина, прошедшего множество схваток на грани жизни и смерти. Когда Эрик смотрел на этого юношу, тот почувствовал взгляд и повернулся в его сторону, будто смотря через маску. Эрик улыбнулся и помахал рукой. Юноша в маске слегка поклонился, а потом продолжил свой путь. Среди всех учеников зала теней юноша в маске был самым загадочным. Люди знали только то, что он всегда скрывал свое лицо, и никто не знал о его настоящем происхождении. На этом турнире он вошел в первую сотню лучших и зарекомендовал себя как перспективный молодой мастер. Вея рядом с ним была еще более известной. Ее личность не скрывалась, а из-за того, что она всегда была очень активной в работе с другими фракциями, известность девушки буквально росла как на дрожжах. Поэтому даже простые люди могли слышать о ней. А ее высокий рейтинг, заработанный на отборе, сделал ее еще более известной. У Ви появилось множество поклонников среди молодого поколения, которые со зрительских мест наблюдали за ее персоной с нескрываемым обожанием и огромным уважением. Вея была красивой и сильной, с ошеломляющим происхождением. Ее внешний вид выдавал в ней элегантную воспитанную девушку из богатой семьи с удивительным шармом и необыкновенным взглядом. Девушка всегда улыбалась и махала толпе своей ручкой. Ее открытое отношение к зрителям заставило толпу молодежи разразиться приветственными криками. После шествия учеников были праздничные шествия других фракций. Все они были нужны для того, чтобы дать старт праздничным гуляниям. В этих шествиях было много людей, а самое главное, что в них принимали участие все желающие. Каждый мог войти в парад и стать его частью. Когда шествие завершилось в центре города, люди разошлись по различным зонам, которые отвечали за хорошее настроение людей. Эрик прошелся по списку зон и выбрал одну единственную. «Подходите. Попробуйте. Жаркое из свежего ягненка. Ощутите запах сочного шашлыка из мяса оленя. Это лучший деликатес для праздничного стола. Запеченная рыба, вареные крабы, любые морепродукты. Вы можете попробовать все». Едва войдя на площадь мясных изделий, Эрик почувствовал манящий аромат пряного мяса. Специи, используемые в приготовлении этих роскошных блюд, были такими, что даже самый привередливый человек в мире не сможет устоять перед этими изысканными блюдами. Юноша вошел в небольшое кафе. Свободных мест практически не было. Но взгляд юноши остановился на женщине, сидящей в углу. У нее были темные волосы, красивое лицо и строгий взгляд. Она одиноко сидела и смотрела в окно, но после появления Эрика она повернулась в его сторону и помахала ему рукой. Перед женщиной был накрыт стол, и стояло много всяких вкусностей. Эрик прошел к ней и сел на свободное место. Женщина приветливо улыбнулась юноше. «Эрик, я принесла список участников из твоей группы, а также всю информацию на каждого из участников, прошедших отбор». Эта женщина была Марией после иллюзорной смены внешнего вида. Женщина протянула Эрику книгу толщиной с палец. Это была форма информационного магического массива, который сохраняет некоторую информацию. Такие массивы очень распространены, фракции хранят в них не очень важную информацию, так как они не созданы для ограничения доступа, из-за чего каждый может открыть и увидеть содержимое информационного массива. Эрик удовлетворенно кивнул и открыл книгу. Книга была обычной внешне, и на ощупь Эрик не видел в ней чего-то особенного. В книге было 400 страниц. Юноша открыл книгу. Первая страница была пустой, но когда Эрик ввел каплю своей силы, на первой странице появилось изображение подростка. Этого юношу он уже видел. Им оказался Жази из долины штормовых ветров. Эрик открыл следующую страницу. Там было изображение девушки. Ей было 15 лет. У нее была одежда, несвойственная местным жителям. Эрик прочитал ее имя. Мария Вентури, одна из семей имперских защитников. Мария ничего не ответила. Юноша посмотрел на женщину и увидел, как та размешивает сок. Рядом с ней была сладкая выпечка. Запиваешь сладкое сладким, ненаучный подход. Папа не слипнется. Мария нахмурилась и повернулась к Эрику. Да что ты понимаешь? Попробуй сам, это же такая вкуснотища. Иногда у меня складывается впечатление, что жизнь прошла даром. А этот сок, он такой, такой, по сравнению с тем, что меня заставляли есть, это просто райская еда. Эрик усмехнулся. Намекаешь, что ваши повара совсем готовить не умеют? Нет, у нас в семье принята определенная диета и отступать от нее нельзя. То есть в прошлый раз, ты впервые пробуешь что-то подобное? Ну, дела. Ладно, только запомни, от сладкого и мучного толстеют. Ко мне это не относится. Я могу сохранить свою идеальную фигуру в любых условиях. Не забывай, я бессмертный мастер. Эрик недовольно покачал головой и отвернулся к книге. По написанной там информации, семья Вентури является одной из самых молодых и слабых. Их происхождение неизвестно, особенности семьи также малоизвестны. Прочитав вторую страницу, Эрик не усомнился в способностях Марии собирать информацию. Тут, вероятнее всего, замешаны какие-то другие люди, которые просто не допустили Марию к этим данным. Скорее всего, эта семья как-то связана с верхушкой Зала Теней. Открыв третью страницу, Эрик обнаружил подростка по имени Брэндон Римати. Это был ухоженный красивый юноша с видом благородного дворянина. Его взгляд был таким же высокомерным и источал нескрываемую гордость, присущую знати. Значит, это тот парень, с которым у Кайла проблемы. Надо запомнить его. Потом поработаю над его воспитанием. Пролистав первые страницы, Эрик пришел к осознанию, что в этом турнире участвует семеро пиковых великих мастеров. Жозигама Камариньо из Долины Штормовых Ветров, Мавия Вентури из семьи Вентури, Брэндон Римати из семьи Римати, Джилил Раджери из семьи Раджери, Карелла Гилда из Обители Боевых Зверей, Дюран Табили из Башни Открытия и Симс Клайд из Храма Небесной Чистоты. Последние трое являются выходцами из Империи Снежных Гор, но после присоединения к своим фракциям они покинули эту страну. Хотя они покинули страну, они не потеряли право на участие в турнире, так как они родом отсюда. Правда, странно, что три такие огромные фракции решили прислать своих учеников в такую маленькую страну. По прикидкам Марии, эти фракции хотят продемонстрировать свою силу и привлечь молодежь. Поэтому они прислали не абы кого, а настоящих мастеров, достигших вершины. Вот только не каждый знает, что их участие далеко не справедливое, ведь они росли с поддержкой сверхмощных фракций с огромным количеством ресурсов и опытнейшими мастерами. Их сила росла как на дрожжах. Для сравнения, Вия, являясь выходцем из Зала Теней, не получает такого же внимания. Ее смертельная болезнь отодвинула ее от права на ресурсы, а ведь с поддержкой главного зала она могла бы стать одной из таких же, как и эти молодые мастера. Ее талант позволял это. В этой империи практически все участники развивались с гораздо меньшим количеством ресурсов, что еще больше подчеркивает талант пиковых великих мастеров, воспитанных местными фракциями. Эрик еще некоторое время листал книгу, время от времени уточняя детали у Марии. Вся собранная информация отображала происхождение, характер и способности человека. Эрик обращал внимание на все детали, чтобы представить противника не таким, каким он написан в книге, а таким, каким он может быть. Всегда есть вероятность того, что они скрыли от публики многие свои способности. Недооценка противника может стоить Эрику дорого. Арена имеет мощную защиту. Хотя люди сражаются там во всю силу, но не получают реального урона, это не значит, что нужно вести себя так, будто это всего лишь игра. Эрик относился к турниру с полной серьезностью. Он собирался расценивать каждого противника как смертельного врага. Никаких поблажек. Некоторое время назад, парад, юноша в черной маске. Эрик хорошо владел искусством обмана, и создание копии было несложным трюком. Сложнее было оставить подделку незамеченной. Черная маска помогала скрывать силу и соответственно могла скрывать отклонения в теле человека, что отлично скрывало недостатки копии, которые могли выдать подделку. Какого черта я отправился на этот дурацкий парад? Чувствую себя животным на цирковом манеже, и эти люди слишком много пялятся на меня. Вия ткнула локтем в бок юноши. Эрик, они смотрят, помаши им, еще и махать, достаточно и того, что я тут стою. Не будь занудой, это праздник для всех, так веди себя соответственно. Не люблю праздники, на них очень шумно, я бы предпочел заняться делом, а не тратить время впустую. Эрик внезапно ощутил призыв и невольно поднял голову вверх. Там стоял молодой человек и смотрел на него. Говоришь, махать надо? Ладно, так уж и быть. Пару раз подниму руку. Эрик помахал, а потом кивнул молодому человеку и пошел дальше. Вия воодушевилась и стала махать еще больше. На ее лице расцвела красивая трогательная улыбка. Внезапно толпа взорвалась возгласами. «Вия, мы любим вас. Посмотрите на нас. Буду болеть за вас». Услышав громкие крики, Вия застенчиво опустила голову и на ее лице расцвел румянец. Увидев такие милые действия девушки, мальчишки с трибуны смотровых площадок стали кричать еще активнее. Парад проходил от входа в город до центральной площади. Эрик шел около часа через весь огромный город, пока не достиг площади. Такой длительный заход для него был ничем. Когда группы доходили до конца пути, то расходились каждая в своем направлении. После парада их официальная часть завершается и дальше в дело вступают артисты и музыканты, а также вся запланированная праздничная часть. Эрик шел в город в сторону рыночной площади. Неподалеку отсюда был рынок мастеров графики, гравировки и рун. «Эрик, подожди меня!» Эрик притормозил. Сзади него шла Вия. Она была уставшей, но для всех она старалась выглядеть бодренько. Подойдя к Эрику, она мило улыбнулась. «Хочу прогуляться, точка. Вия, извини, я иду по делам. Давай в следующий раз, ты не расслышал мой тон, это не просьба, как бы, не возьмешь меня с собой, я буду ругаться. Ты же не хочешь весь вечер слушать, как я тебя отчитываю. Ладно, идем, но сразу предупреждаю, будет скучно. Я реально иду по делам, это лучше, чем весь вечер сидеть одной в комнате. Ты точно не против?» Вопрос Ви с ее красивым голоском был приятен на слух, но Эрик чувствовал в нем скрытый подтекст. «Только попробуй отказаться». «Нет, что ты, я только за». Эрик и Вия пришли к торговым площадям. Рынок мастеров, на который Эрик пришел, занимался продажей инструментов и ингредиентов для гравировки. Юноша ранее уже пытался изучать это искусство, но после того, как пропал в башне смерти, он больше этим не занимался, потому как не было подходящего инструмента и соответствующей обстановки. Для данного вида магического ремесла требуется относительно немного вещей, и все они стоят гораздо дешевле, чем материалы и инструменты для других ремесел. Эрику нужно было добыть гравировочное перо, которое обычно выглядит как перьевая ручка с металлическим наконечником в виде заостренной пластинки. Гравировочное перо является главным инструментом при гравировке рунических узоров. Перед нанесением узора металлическая поверхность проходит очистку кровью магических зверей. После этого кровь не смывается. Пока кровь не стекла, начинается первичный процесс сгравировки, нанесение основного контура рисунка. Затем металлическая поверхность очищается с помощью специального раствора, который смывает металлическую стружку и засохшую кровь, утратившую всю свою магическую силу. Вторым этапом идет углубление рисунка. Оно создает истинную форму рунического узора. После этого металлическая поверхность снова окропляется кровью магического зверя. Пока поверхность остается влажной от крови, мастер направляет свою силу в металл и заставляет его поглощать энергию из окружающего мира, что приводит к поглощению крови. Металл словно губка впитывает кровь и набирается силы. Помимо всего этого, для работы нужен хороший верстак, на котором мастер будет работать в полном комфорте.